насколько каждый пастырь должен быть не только духовником, но в случае надобности и врачом, и сиделкой у постели больного, а часто и умирающего. Что бы ни думал священник о своей роли, то ему эта роль как бы предписана и навязана жизнью. Потому что если он пастырь, то есть если он заботится о тех людях, которых Бог ему поручил, то они непременно будут его призывать тогда, когда у них какой бы то ни было кризис, будь то болезнь, будь то наступающая смерть кого-нибудь в семье. И болезнь – один из самых серьезных кризисов, потому что болезнь ставит больного перед лицом целого ряда положений, о которых здоровый большей частью не думает. Первое, что ему представляется, это то, что болезнь говорит о том, что он смертный. Я говорю не о приходящей простуде, а я говорю о том, что человек заболевает сколько-то серьезно, и прав ли он, не прав, вкрадывается эта мысль, что значит, я над собою не имею власть. Я не могу помешать болезни мной овладеть. И значит, я не смогу, если она мной овладеет до конца, я не смогу избежать смерти. Это первый вопрос, который стоит, может быть, не так ярко формулированный, но где-то такое проползает в сознании человека. Так что не только нуждается тогда в пастыре, но особо открыт. Он особо открыт, если пастырь сумеет ему помочь свои эти переживания высказать. Если пастырь к нему подойдет и ему будет говорить о том, что вот вы сейчас заболели, вы должны же понять, что за болезнью, может быть, смерть придет, то, конечно, человек замыкается. И у меня есть опыт в этом отношении. Во время войны в нашей части был католический священник, который считал, что всякий раненый солдат или офицер может умереть в любую минуту, и что единственная его задача – это его отисповедовать и причастить. Потому что раз он будет причащен, пусть умирает себе спокойно. И он приходил к каждому больному, становился у ног постели и долго на него смотрел. И через некоторое время этот несчастный больной начинал ерзать и тревожиться. И, а в чем же дело? Почему вы на меня так смотрите? Ранен? Смотрел ты на свою температуру? Плохо. Ну, доктора же говорят, что это естественно. Доктора всегда это говорят, чтобы успокоить больного. А ты же знаешь, что можно и от небольшой раны умереть, если она заразится. И так он продолжал разговор, пока он не загонял этого несчастного раненого в тупик, в угол, исповедовал, причащал, уходил, и мне говорит, теперь ваше дело, я все свое сделал с ним. Тебе говорил как врачу? Как врачу. И вот, конечно, если так будет подходить священник к несчастному больному, чем бы он ни был болен, то есть воспаление ли легкого или рак, то он только его напугает и закроет. Но если священник имеет сам опыт болезни, или потому что сам болел, или потому что он сумел видеть тех людей, которые вокруг него болеют, потому что видеть это не так просто. Это не зависит от того, что у тебя глаза есть. Надо уметь посмотреть. И тут есть целая, ну, не наука, а искусство, мне кажется, что священник должен подойти не как священник, а как человек, как друг. Не приходить к больному и говорить, вот, я священник, я пришел вас напутствовать, а прийти, сесть, поговорить, спросить, как спалось, как боли, как самочувствие, и слушать, но слушать не только ушами, а нутром. Но для того, чтобы так подойти к человеку душевно, нужно громадное внутреннее целомудрие. Нужно иметь возможность посмотреть на человека как на икону, на живую икону, к которой ты подходишь с глубоким уважением, с благоговением, и по отношению к которой ты будешь действовать, как ты действовал во храме по отношению к писанной иконе. То есть молитвенно, благоговейно, чутко, смиренно, трепетно, и прислушиваясь изо всех сил к тому, что в человеке есть, к тому, что он сам может сказать, но и к тому, что Дух Святой в нем делает. Внутреннее молчание священника и его способность на какой-то глубине встречать человека очень важно. Поэтому болезнь – это момент изумительной встречи с человеком. Вот интересно, что ты говоришь о молчании. Значит, тут вопрос не только в слове, не только в явном подходе, но в внутреннем отношении одного человека к другому. Да. Который так может поддержать и оживить того человека. То есть отношение самое главное. Отношение самое главное и твое присутствие. Так, чтобы больной не чувствовал, что ты только ждешь момента, когда ты можешь уйти по другим делам. И мне вспоминается один случай в моей жизни. Я одно время работал в психиатрической клинике. И там был больной, который 6 месяцев лежал в этой клинике и ни разу не ответил ни одним словом ни врачу, ни сестре, ни родным, которые приходили. И я, вспоминая встречу с одним психиатром до этого, попросил начальника отделения мне дать возможность с ним сидеть. Я с ним сиживал 3, 4, 5, 6 часов подряд без единого слова. Я просто сидел, и он сидел. И после 10 дней или 2 недель он вдруг ко мне повернулся и сказал: «Зачем вы все эти дни и часы со мной сидите? В чем дело?» И с этого началось его выздоровление, потому что он смог с кем-то заговорить. Ну, тут психиатрический случай. Мы не все психиатрические случаи в таком же смысле, но мы все замкнуты в себе. И у каждого из нас есть какая-то сердцевина, которую мы боимся открыть другому человеку. А вместе с этим, если она не откроется, я не говорю о тех глубинах, куда только Бог имеет право заглянуть, но о тех глубинах, где происходит внутренняя борьба между светом и тьмой, между жизнью и смертью, между добром и злом. Если человек не приоткроет этого, то твое священническое присутствие с точки зрения его болезни никакой пользы не принесет. Все, что ты говоришь, напоминает, что тут совсем другой темп жизни при одре больного. То есть нельзя просто так действовать, как в обычной жизни. Можно не на все вопросы говорить или отвечать, не с такой быстротой, не ожидая тех ответов и так далее. Надо очень осторожно и очень мудро и смиренно подходить к такому больному человеку. Да, я совершенно в этом уверен. И инициатива в каком-то отношении должна идти от больного, а не от тебя. Ты должен быть настолько углубленно молчалив и открыт, чтобы он мог в любую минуту с тобой поговорить. И знать, что может так случиться, что у тебя другие дела, а в момент, когда ты уже думал, что пора уходить, он вдруг откроется, и ты должен забыть все прочие дела. Тут нужно большое терпение и большое смирение. Видишь, у меня нет ни терпения, ни смирения, но у меня есть усидчивость. Я думаю, что если у священника хватит просто честности сказать: я ничего не могу сделать, кроме того, чтобы при тебе сидеть и ждать, что будет, и то будет на пользу. И надо стать как музыкальная струна, которая сама не звучит, но как только до нее прикоснется даже палец человека, она начинает звучать, петь или плакать. Этому должен научиться всякий человек. На этом основаны все человеческие отношения. Если врач так относится к больному, священник так относится к посому, больному или не больному, то совершенно новые отношения создаются. Мы столько говорим о встрече священнослужителя с больным, и еще ни одного слова не сказали о таинствах. И это, наверное, удивит того священнослужителя, который как-то готовился к тому, чтобы быть требоисполнительным. Я думаю, что одна из задач священника – сделать больного восприимчивым к таинству. Таинство – это не является магическим способом исцелить или очистить человека. Конечно, в таинстве есть объективная сила, объективная реальность. Но эту объективную реальность человек может взять да схоронить. Я помню, отец Георгий Флоровский мне как-то сказал, что когда мы крестим ребенка, мы словно вкладываем в глубины той почвы, которую он представляет собой, зернышко. Но если оно не будет взращено, оно может так пролежать навсегда. И больной не обязательно открыть. Я больше скажу, часто он замыкается, потому что он боится, что на это существует достаточно нелепых предрассудков, что если ты ему предложишь причаститься, это значит, что ты в нем видишь умирающего. А если ты не будешь спешить, по-моему, митрополит Платон Левшин написал еще в XIX веке, что не лишение таинства, а презрение к таинствам лишает человека благодати. И с другой стороны, я помню, святой Юстин, философ, говорит, что достаточно было бы причаститься один раз в жизни, потому что дары Божии неотъемлемы, как апостол Павел говорит. Но нам приходится возвращаться к этому, потому что мы теряем в глубинах наших то, что там лежит, как клад. И если нам не дано, невозможно получить таинство, приобщиться тем или другим таинством, то мы можем, как Феофан Затворник говорит, в себя углубиться и приобщиться тому, что нам уже дано, что в нас уже лежит как драгоценный клад. Поэтому, во-первых, не надо пугать человека тем, что вот, я тебя причащу, потому кто тебя знает? Может, ты сегодня ночью умрешь. Потому что так это воспринимается больным часто. А его успокоить и ему постепенно довести до его сознания то, что так было бы замечательно для него, чтобы все его духовные силы собрались воедино вокруг таинства причащения, причем не безусловно, а как результат очищения совести. Вот мне сейчас вспомнилась одна женщина, которую я напутствовал 40 лет тому назад. Я к ней пришел, она умирала в этот день. И просила ее причастить. Я сказал, что она должна исповедоваться. И она исповедовалась. И когда она кончила, я сказал: «Скажите, у вас остается на кого-нибудь злоба? Или есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить?» Она мне ответила: «Да, я всех прощаю, всех люблю, но своему зятю я не прощу ни в этом мире, ни в будущем. Я тебе в таком случае я вам ни разрешительной молитвы не дам, ни причащения». «Ну как же я умру непричащенный? Я погибну?» Я говорю: «Да, но вы уже погибли от своих слов. Я не могу просто сразу так простить». Я говорю: «Тогда уходите из этой жизни непрощенный. Я сейчас уйду, вернусь через 2 часа. У вас 2 часа впереди для того, чтобы примириться или нет. И простите Бога, чтобы за эти 2 часа вы не умерли». Я вернулся через 2 часа, и она мне сказала: «Знаете, когда вы ушли, я поняла, что со мной делается. Я позвонила зятю, он пришел, мы примирились. И я ей дал разрешительную молитву и причащение». А рассчитывать, что причащение тебя исцелит автоматически, мы же знаем из собственной жизни. Люди, мы все, не только люди, а мы все причащаемся, И что он может сказать? Что мы настолько делаемся святыми, потому что мы внутренне недостаточно изменяемся. Но когда речь идет о том, что человек болеет и может умереть, тогда уже играть не с чем. Если человек в таком состоянии, то священник или близкий друг должен считать, что он единственный человек на свете, и ему отдать все внимание и все время. И тут я хочу вам дать пример. Во время войны умирал молодой солдатик. Я был ответственен за то отделение, в котором он умирал. Я к нему вечером подошел и присел, спросил, как он себя чувствует. И он мне ответил: «Я чувствую себя неплохо, но я знаю, что я сегодня ночью умру». «А ты боишься этого?» «Я смерти не боюсь, но мне так жалко расстаться с жизнью. У меня жена, у меня ферма. Я их никогда не увижу, и они меня никогда не увидят». И мы об этом поговорили немножко. А потом мне сказал еще: «Я боюсь умереть одиноко. Я боюсь, что никто при мне не будет в этот момент». Я ему сказал: «Нет, этого не будет, я с тобой останусь». «Вы не можете остаться всю ночь?» «Я, конечно, останусь». Он подумал мне, сказал: «Ну, хорошо, я сейчас знаю, что вы тут. А если вдруг я перестану знать, каково будет?» Я ему сказал: «Я тебе объясню, что будет. Мы сначала будем сидеть вместе. Ты мне будешь рассказывать о своей ферме, о своей жене, о своей жизни. Постепенно тебе это станет утомительным». И я ему сказал, что вот в какой-то момент ты почувствуешь усталость, и тебе будет уже не до разговора. Но ты сможешь на меня смотреть, я на тебя буду смотреть. И я возьму тебя за руку, и ты будешь знать, что мы вместе. Потом усталость возьмет тебя дальше. Ты закроешь глаза и будешь подремывать. Но периодически ты будешь пожимать мою руку и знать, что моя рука тут. И я буду пожимать твою руку. А в какой-то момент ты уйдешь, и твоя рука откроется. И ни в какой момент ты не окажешься одним. И так оно и случилось. И я это испытал не раз. Но этот случай у меня врезался в душу, потому что он был такой полный содержания. А другое, что я хотел сказать, это вот что. Человек теряет сознание задолго до того, как он умирает. И никогда не должен ни врач, ни сестра милосердия, ни кто вокруг него думать, что потому что он не может с вами общаться, что он не воспринимает то, что вокруг него. Когда я был студентом первого курса медицинского факультета и впервые работал в больнице, я помню, был русский казак, который умирал. И я помню, как старший врач прошел, остановился у его постели и сказал: «Ну, его и осматривать не стоит. Он уже ушел». И прошел дальше. И этот человек очнулся. Мы с ним говорили по-русски, поэтому он меня знал. И он мне сказал: «Знаешь что, когда ты доктором будешь, никогда при умирающем не говори, что не стоит на него обратить внимание, потому что он-то тебя слышит, если ты даже не можешь его как-то воспринимать». И у меня другой случай еще, во время войны тоже. Попал в нашу больницу раненый немец. И там был молодой протестантский пастор, который в период, когда он еще мог воспринимать слова и разговор, читал ему вслух отрывки из Евангелия, с ним молился. И я помню, как этот молодой пастор вышел из его комнаты в слезах и наткнулся на меня. И говорит: «Какой ужас, какой ужас! Этот человек умирает, я больше ничего для него не могу сделать». Я говорю: «Почему?» «Потому что у нас прекратился разговор. Он потерял сознание. Я ему говорю, знаешь что? Я выразился очень резко. Садись рядом с ним и читай ему вслух Евангелие на его родном немецком языке, начиная с воскрешения Лазаря. И этот молодой пастор в течение 3 дней проводил целые дни и час ночи при нем, то читал, то молчал, и так прочел ему все 4 Евангелия. И вот в какой-то день этот умирающий открыл глаза, это было при мне, и мне сказал: «Спасибо, что вы ему посоветовали читать». Я отозваться не мог, но каждое слово до меня дошло, и я вошел в новую жизнь. И это опять-таки вещи, которые священник должен знать. Причем это не обязательно священник должен делать, это любой человек. Кто угодно, который способен уделить время человеку, у которого времени очень мало –